Я прошагал мимо него по тускло освещенному коридору к лестнице и поднялся на следующий этаж. Здесь коридор был пуст, но за одной из закрытых дверей женский голос выкрикнул похабное словечко, а мужчина истерически захохотал, как будто ничего более смешного ему не доводилось слышать. На третьем этаже мне встретилась босая девица в желто-синем кимоно с кувшином воды в руках. «Привет, красавчик», — сказала она, — «заблудился. Просто осматриваю трущобу», — бросил я, обходя ее стороной. Я остановился у двери комнаты под номером 3 и тихо, опасаясь разбудить жильцов соседних номеров, постучал 4 раза. Ничего. Никакого ответа. Я постучал посильнее. За дверью никакого движения. Я осторожно повернул ручку, но дверь не поддавалась. Заглянул в замочную скважину. Изнутри в замке торчал ключ. В комнате горел свет. А больше я ничего разглядеть не мог. Постучал снова. На этот раз настойчиво и громко. Но по-прежнему никакого ответа. Я быстро спустился в холл. При виде меня клерк нахмурился и сдвинул очки на кончик носа. «Он не выходил на улицу?» — поинтересовался я. «Нет». «Дожидался вас», — ответил клерк. «В комнате горит свет, дверь изнутри заперта, а он молчит». «Сами что-нибудь предпримем? Или мне вызывать полицию?» Клерк подпрыгнул, словно его ткнули шилом. «Не делайте глупости», — быстро проговорил он. «Мне здесь полиция совсем ни к чему. Может, он просто крепко спит?» «Что-то уж больно крепко. У вас есть запасной ключ? Если нет, мне придется стрелять в замок». «Не горячитесь, я поднимусь с вами наверх», — заторопился клерк. «Вы думаете, что-нибудь случилось?» Запыхавшись, мы добрались до 3-го этажа. Девица в кимоно совершала свою очередную прогулку в ванную. «Привет, Кэрли», — обратилась она к клерку. «Что за суматоха?» «Проваливай отсюда, грязная потаскушка», — ответил клерк, не повышая голоса. Я ожидал бурной реакции, но вместо этого девица заискивающе улыбнулась ему и поспешила убраться в комнату. «Примилое общество», — обронил я. «Самые обычные люди, если умеешь с ними обращаться». Он забарабанил в дверь, выждал несколько секунд, затем отступил на шаг и яростно пнул дверь ногой. Видимо, в этот день он был настроен агрессивно. В дверях соседнего номера внезапно появился худой чернявый мужчина. «Вот уже битый час не могу заснуть», — заговорил он прерывающимся от гнева голосом. «Убирайтесь отсюда, Селон». «Каким образом?» «Выбью твои проклятые зубы», — огрызнулся брюнет, и, изготовившись, попытался ударить клерка в зубы, но тот успел отдернуть голову в сторону, и удар пришелся мимо, и прежде чем брюнет снова обрел равновесие, клерк нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Тот с воплем влетел в комнату и грохнулся об пол. Клерк прикрыл дверь, затем снял с правой руки медный кастет и, как ни в чем не бывало, водрузил на нос очки. «Надо уметь с ними обращаться», — повторил он, выуживая из кармана ключ. «Тогда все решается очень просто». Клерк поковырялся в замке и через несколько секунд вытолкнул вставленный в него ключ, затем своим ключом осторожно открыл дверь.